Глава 29. Белла. Эйден одним махом оказался на подоконнике и заслонил с собой свет осеннего утра. Успел ли он увидеть беглянку или Дарье удалось скрыться из виду? Я не знала. Меня обступили вбежавшие в покои стражи, синие драконы и спутник моего супруга, военачальник с бронзовой кожей и желтыми глазами. Все эти огромные мужчины разглядывали меня безо всякого стеснения. Их долг был убедиться, что я цела и невредима. Но в окружении высоких мускулистых тел я чувствовала себя, как птенчик в засаде хищников. «Со мной все в порядке», – пискнула я, мысленно умоляя драконов расступиться. «Кажется, я догадываюсь, что здесь произошло», – хмуро проговорил Эйден и мягко спрыгнул на пол. Ох уж эти летающие монстры. Драконы удивительным образом сочетают в себе силу и мощь могущественных созданий с изяществом и проворством рептилий. Владыка махнул рукой, приказывая стражам отойти к дверям. Я нервно сглотнула. Вдруг он рассердится, что я пришла к нему без приглашения? Вдруг он действительно рассчитывал этим утром встретиться не со мной? «Я не знала, что тебя здесь нет». Муж склонился к моему лицу, пронзая меня огненно-золотым взглядом. В его зрачках полыхал гнев. Может быть, мне только показалось, но когда я робко улыбнулась Эйдену, этот гнев начал утихать, сменился уже знакомым мне интересом. Мои губы дрожали от волнения. «Здесь была Дара». Не спросила, утвердительно сказал он. «Да», — не стала лукавить я. «И мы с ней немного повздорили. Лаэрис сказал, что в твои покои может зайти лишь тот, кому ты доверяешь. Понимаю, она мать твоего сына, но все же...» «У наложниц нет права вламываться в мою спальню. Тем более после того, как я женился на тебе». «Как же она вошла?» «Я догадываюсь, как. Прости, но эту проблему я намерен решить, не откладывая». Не очень понимая, за что извиняется передо мной владыка Драскольда, я кивнула. Эйден с трудом оторвал от меня взгляд, потом все-таки схватил меня за плечи и притянул к себе. Его поцелуй был жадным и горячим, я должна была понимать, что ждет меня после решения проблемы с Дарой. Мне было неловко целоваться на глазах охранников, но возразить мужу я не посмела. Наконец он выпустил меня и подтолкнул в сторону кровати. Я, стараясь не растерять достоинства окончательно, присела на краешек постели и опустила глаза. «Приведите ко мне Риана, сейчас же!» – рыкнул на стражей Эйден, и те бросились исполнять приказ. «Ты отправил их за сыном?» – удивленно спросила я, когда мы остались одни. «Придется поговорить с мальчишкой, пока он снова куда-нибудь не убежал. Признаться, я и сам недоволен всем происходящим вокруг. Я рассчитывал на передышку с юной женой. Хотел хотя бы в эти дни уделять тебе больше времени». «Я ждала тебя две ночи, Эйден, потом не выдержала и решила прийти сама». «Ты меня ждала?» – переспросил дракон с хитрой улыбкой и опустился на ковер возле моих ног. «А говорила, что боишься меня?» «Это правда, я боюсь», – тихо призналась я. «Но в этом большом и неизведанном замке оказывается куда страшнее, когда тебя нет рядом». «Надеюсь, ты в скором времени привыкнешь. Быть хрупкой человеческой девушкой и править драконами непросто, но у тебя получится. В тебе спит сильная магия, и мы ее разбудим». Владыка осторожно приподнял подол моего платья, открывая щиколотки, скользнул горячими пальцами вверх по ноге до колена, затем вернулся вниз к туфелькам. Застежки, кажется, сами расстегнулись от его прикосновений. Я пошевелила пальцами ног, сбрасывая обувь. Мурашки тут же побежали у меня по спине. Совсем скоро Эйден снова сорвет с меня одежду. «Дара говорит, во мне нет никакой магии», — сказала я. «Это неправда. Магистр Майрон проверял меня и не раз». «Разумеется, она есть, моя маленькая Реджина. Твоя мать была чародейкой, твоя бабка и прабабка тоже. Не слушай, что говорит Дара, ей тоже нужно время, чтобы смириться с положением дел». «Она не намерена терять тебя». «Владыка драконов не вещь, чтобы кому-то принадлежать», — покачал головой Эйден. «А вот невольницы вполне могут быть отданы или проданы». Мне не понравилось, каким тоном дракон произнес эти слова. Уж я-то прекрасно знала, что такое быть бесправной игрушкой, подвластной чужой воле. Это сейчас мне досталась роль драконьей королевы. Но кто знает, что будет потом. Ведь и Дара когда-то была дочерью аристократов. «Почему ты просто не отпустишь ее на свободу?» «Она не желает быть свободной. Я предлагал ей улететь из Драскольда». «Не будь дурочкой, Белла. Драконица мечтает не о вольной жизни, а о троне». О том, чтобы властвовать над соотечественниками, растить молодого принца и просыпаться рядом с владыкой. Мой внутренний голос, кажется, обладал более холодным разумом, чем я сама. Между тем, руки Эйдена, погладив мои колени, двинулись выше. Заслышав приближающиеся по коридору шаги, я вздрогнула и поскорее одернула платье. Дракон встал и рассмеялся. Он искренне полагал, что в его покоях не пристало кого-либо стесняться. Стражи ввели в комнату мальчишку лет 15. Сын Эйдена был рослый, но худощавый. Из-под закрывающей лицо отросшей челки цвета вороного крыла сверкали золотые, как у отца, глаза. Я приготовилась к обжигающей ненависти, но Риан взглянул на меня с любопытством. «Красивая человечка, отец! Поздравляю!» – тряхнул головой он. Мне тут же захотелось отвесить сорванцу подзатыльник. Я инстинктивно понимала, что сын наложницы не должен вести себя столь вызывающе. Эйден оказался сдержаннее меня. «Реджина отныне королева Драскольда», – спокойно сказал он. «Ты должен слушаться ее в той же мере, что и меня». «Ты серьезно, отец? Девчонку из народа людей?» «Я серьезно, Каэриан», – твердо сказал владыка и сложил руки на груди. Он пристально смотрел на сына, и я кожей чувствовала, как пылающий золотом взгляд Эйдена добивается покорности. «Ну ладно», – пожал плечами юный дракон. «Как скажете, ваше величество, это значит, я больше не должен приходить сюда?» «Ты не должен открывать двери моих покоев по просьбе твоей матери», – сурово сказал Эйден. «Даже если у нее к тебе важное дело?» «Никогда. Если у Дары есть ко мне дело, она знает, как найти меня». «Слушаюсь», – выдавил мальчишка, продолжая украдкой разглядывать меня. «Где тебя носило 2 дня? Ты заставил мать волноваться». «Мы с друзьями хотели посмотреть на эльфиек», – ухмыльнулся Риан. «Нарвались на ловушки, пришлось возвращаться пешком». «Иди», – коротко велел владыка и уже в спину сына добавил. «Будь осторожен». Вслед за Рианом вышли и стражи. Мы с Эйденом остались вдвоем.